Глава 263. Просто сходи в туалет. Группа путешественников перегруппировалась и направилась к студентам. Лили внимательно наблюдала за дракой и хотела присоединиться к ней, но знала, что ее долг – оставаться рядом со студентами на случай, если что-то случится. В подземных туннелях было не так уж много сильных существ, кроме гончих и зверя королевского уровня. Здесь они больше ни с чем не столкнулись. Но это еще не значит, что ничего не было. Кроме того, группа не знала, насколько сильны эти студенты, которых они защищали. Когда они увидели двух близнецов, идущих все еще сонными, она бросилась к ним. «Вы оба в порядке? Я видела, что случилось. Но кто был этот парень?» – спросила она, подставляя плечо одному из лысых близнецов. «Это мы тоже хотим знать», – ответил Андре. «Вы студенты. Вы в форме. Я полагаю, что вы с одной из военных баз на вылазке. Второй год, верно?» «Вообще-то мы первокурсники», – ответила Сия, переходя на сторону путешественников. Она все еще не полюбила остальных, особенно с тех пор, как Пио пытался убить ее не так давно, и она не знала почему, но у нее было странное чувство, что он смотрит на нее странным образом. Время от времени ее глаза встречались с его глазами. Когда это обычно случалось, один человек находил все это неловким и поворачивал голову. Но когда это случалось с ней и Пио, он продолжал пристально смотреть на нее, как будто что-то представлял. От этого ее бросало в дрожь, и она стала гораздо больше доверять новым путешественникам. «Хорошо, что мы успели вовремя», – ответил Энди. «Что военные думают, посылая первогодок? Действительно ли времена стали такими отчаянными?» «Ну, если вы посмотрите настроение вокруг нас, возможно», – сказал Андре. «Я хотел спросить вас, ребята, что случилось? Зверь королевского уровня на земле. Вы видели, что с ним случилось? И знаете, что это было за другое существо? А как насчет странного человека в маске демона?» Питер, Ворден и Лейла старались держать язык за зубами. Они устали от битвы и беспокоились, что если сейчас начнут объяснять, то могут что-то упустить. С другой стороны, если они ничего не скажут, это вызовет у них подозрения. Остальные посмотрели в сторону Вордена. Он обычно был лучшим, когда дело доходило до решения проблем. Все они кивнули, подтверждая, что именно он придумает эту историю. Но как раз в тот момент, когда он собирался заговорить, вмешалась Сия. «Этот зверь королевского уровня, он был убит!» Сия видела, кто нанес последний удар. Хотя Фекс был тем странным существом, которое в основном ранило его, она видела, что на самом деле его убил Квин. «Он был убит мной!» Другой голос прервал ее прежде, чем Сия успела закончить фразу. «Логан, ты в порядке?» – спросила Лейла. «Жить буду», – ответил Логан. Его раны снаружи зажили от мелких роботов, но ребра все еще немного болели, когда он дышал. Затем он подошел к путешественникам и поднял руку, показывая свои наручные часы, подтверждающие, что он был 8-м уровнем. «Это потребовалось всего, что у меня было, с помощью моих друзей здесь. Но мы, наконец, смогли убить зверя королевского уровня. Сразу после этого появилось это странное существо и вывело меня из боя, оставив остальных сражаться за себя. Что касается странного человека, который появился в конце, ваша догадка так же хороша, как и наша. Он появился только тогда, когда вы, ребята, тоже его увидели». Андре начал обдумывать слова Логана. Они были убедительны, и уровень мощности на его часах был еще более убедительным. Но что убедило его больше всего, так это круглое устройство Старна, которое было на его руках. Он сразу заметил, что они использовались для создания энергетического оружия. С помощью энергетического оружия то, что сказал Логан, было бы вполне достижимо, особенно как пользователь способностей 8-го уровня. Кроме того, было трудно представить, почему студенты лгали в такой ситуации, когда они видели из первых рук существо, пытающееся убить их. С другой стороны, была еще и Сия. Она не знала, кем был человек в маске, в то время как другие знали. Но то, что она знала, было то, что Фекс был тем, кто превратился в монстра. И Квина нигде не было видно после убийства зверя. Она не была самодовольной дурочкой. Квин использовал атаки красной ауры, и человек в маске сделал то же самое. Скорее всего, Квин пытался защитить Фекса. Вопрос был в том, что если Логан лгал и покрывал их? Это означало, что он также знал обо всех секретах, которые эта группа имела и скрывала. «Должна ли я сказать путешественникам правду?» – подумала Сия. Это было нелегко для нее, но в конце концов, посмотрев на Логана, она решила не делать этого. Это был ее способ отплатить за услугу. Она не только была спасена Квином, но и была спасена Логаном ранее. Но с этим они были квиты. Если что-то еще всплывет, она без колебаний расскажет об этом остальным. Но пока она сохранит тайну. «Ладно, тогда я решил», — сказал Андре. «Давай отнесем их обратно в убежище. Их учителя, должно быть, беспокоятся о них». «А как же башня?» — ответил Энди. «Башня может подождать. Она все еще будет здесь, когда мы вернем учеников. Кроме того, я чувствую, что мы совершили ошибку, не сообщив военным о том, что здесь произошло. Теперь жизни студентов и, возможно, других людей пострадали. Хотя мы могли бы предотвратить это». Энди выглядел раздраженным. Они сражались уже несколько дней, пытаясь победить зверя королевского яруса и выяснить, что же здесь происходит. Если это была какая-то неизвестная мощная технология Далки, и военные получили в свои руки что-то мощное, это могло бы разрушить баланс за столом лидеров. Глядя на раненых студентов, он чувствовал, что Андре был прав. Его лидер всегда был прав, даже если иногда бывал слишком добр. Студенты и группа путешественников направились к выходу из маленького городка. Делая это, Ворден и Лейла постоянно оглядывались, в надежде найти Квина и Фекса, выходящих в какой-то момент. Но после нескольких минут ходьбы их нигде не было видно. «Надеюсь, ты привезешь мне хороший сувенир с этой башни, Квин», – подумал Логан. Он не думал, что Квин мертв. Что-то подсказывало ему, что Квин тоже интересуется странной башней. И он надеялся, что Квин раскроет ее секреты и принесет ему что-нибудь для работы. Пока Логан был погружен в свои мысли, он почувствовал легкий толчок в бок. «Логан, я не думаю, что смогу долго сдерживаться», — сказал Питер, держа руку на животе. «Что? Если ты хочешь в туалет, просто иди. Здесь все равно слишком темно. Никто ничего не увидит», — ответил Логан. «Нет, дело не в этом». Услышав эти слова, Логан сразу понял, что имел в виду Питер. Он был голоден.